Глава третья. Нил. Он... что сказал? Видимо, у меня очень потрясённый вид, поэтому мужчина уточняет. Это моё имя. Я недоверчиво прищуриваюсь. Серьёзно? Нил? Когда он слышит в ответ моё, вдруг так очаровательно улыбается, что за рёбрами нечто неизведанное дрожит и плавно обволакивает теплом изнутри. А твоё очень красивое. Тонко замечает он, громкое, звучное и редкое. «Редкое?» — выпаливаю я в порыве веселья. «И это мне говорит человек, которого зовут Нил?» Подозрительно уточняю я, наигранно хмуря брови. «Мои родители оказались жуткими оригиналами», — слегка вздыхает мой новый знакомый. «Тебе оно не нравится?» — любопытствую я, наконец-то занимая предложенное мне место. «Поверь, я разбил не один десяток носов в школе, чтобы никто не смог придумывать к нему неприятные рифмы», — ухмыляется Нил. «Спешу тебя расстроить», — открыв простую истину. «К любому имени можно придумать дразнилку». «Ну-ну», — смеётся Нил, падая на водительское сиденье и обжигает властным взглядом. «Давай-ка». «Попробуй», — предлагает он в полоборота. «Есть имена, к которым буквально просится всякая гадость. Как моё, например. А есть... что?» Я подаюсь вперёд к нему поближе, не свожу с него заинтересованного взора. «Твоё, к примеру. Когда на ум приходит...» Он замолкает, нарочно держит меня в напряжении. «Что?» Снова нетерпеливо уточняю я, одаривая мужчину новой улыбкой. «Аринка-картинка. Аринка-мандаринка. Аришка. Трусишка, хвостунишка, торопышка», — подшучивает он наигранно серьёзным тоном. Выглядит при этом жутко по-деловому и интригующе. Налёт высокомерия, скуки и грубости растворился совершенно. Передо мной другой человек, с озорными тёплыми чернющими глазами, в глубине которых затаились золотистые смешливые искорки. «Что это ты так расщедрился?» «В каком плане?» «Балуешь меня комплиментами, а я к хорошему быстро привыкаю». Он не отвечает, но в зеркале заднего вида я успеваю углядеть кривоватую ухмылку на его суровом лице. «С кем ты приехала, Арина?» Нил пристально разглядывает меня, не поворачивая головы. А значит, я могу украдкой наблюдать за ним и дальше. С парнем. Неожиданное молчание накрывает лёгкую непринуждённую атмосферу в салоне. Нил даже вновь бросает короткий недоверчивый взгляд в зеркало. «И почему же ты с ним не уехала?» Наконец продолжает он разговор. «Мы поссорились, разошлись. И я не хочу даже сидеть с ним в одной машине». «Как это по-женски. А завтра помиритесь, и всё будет хорошо». «Ты захотел бы простить предательство?» «Предательство — это довольно сложное понятие. Скажем так, разная степень глубины образовавшегося из-за него морального конфликта. Измену. Ты попросил измену?» «Я? Нет. Но лично знаком с теми, кто простил». Я застала его в закутке возле туалета. Он зажимал ей рот ладонью, чтобы её стоны не разносились по всему коридору. «Я понял, почему ты плакала», — с обезоруживающим хладнокровным спокойствием заявляет Нил. «Давно вместе?» «Полгода». «Сочувствую. И могу лишь предложить тщательнее выбирать поклонников. Мне на заправку нужно заехать. Ничего не имеешь против?» «Возражений у меня нет». Когда Нил возвращается, то несёт в руке две бутылки с водой. Одну протягивает мне. «Решила выйти из машины?» «Да», — отвечаю я, стеснительно улыбаясь. «Там...» — киваю на спуск. «Но в темноте мало что можно рассмотреть на большом расстоянии. Видны водные блики. Очень красиво. Это озеро, наверное». «Река», — кивает Нил. «У меня есть немного времени. Можем туда спуститься. Только пиджак накинь. Уверен, ты рискуешь замёрзнуть там». Я начинаю колебаться, особенно остро ощущая, что совсем не знаю этого человека. И была абсолютно сумасбродная идея ехать с ним, не говоря уже о том, чтобы спуститься к берегу. Я не успеваю возразить, но, вероятно, Нил прочитал ответ в моих глазах. «Хорошо. Тогда Можем ехать дальше. Его равнодушие почему-то ранит, но что я скажу? Дальше мы движемся в молчании, и я слишком поздно соображаю, что по правую сторону от меня мелькают скудные кусты. А еще мы едем вдоль берега. Не волнуйся, я не маньяк. Просто наслаждайся видом. Машина останавливается. Нил распахивает дверь и освещает фарами пространство. Ты всегда такой? Удивленно осведомляюсь я, стараясь замаскировать охватившее меня напряжение. Какой именно? Не прислушиваешься к чужому мнению и делаешь по-своему. Да, всегда. Я так привык. И кроме того... Продолжает он расслабленно. Заметил, что ты хотела. А так как мне это ничего не стоит, помимо 5 минут моего драгоценного времени, то счастлив тебя порадовать. Жду в салоне, невозмутимо заявляет. На берегу особенный влажный воздух. Я выбираюсь из салона. Кажется, время убегает без счету. Я теряюсь во времени, когда чувствую прикосновение к плечам чуть жестковатой прохладной ткани. «Арина, ты забыла о пиджаке». От раздавшегося в ночи приятного низкого тембра меня на пару секунд бросает в дрожь. «Спасибо». Нил занимает место справа от меня. Я, опустив руки в карманы, сосредотачивает внимание на таинственных бликах водной глади. Но у меня складывается впечатление, что он мыслями витает далеко отсюда. Я то и дело тайком бросаю на спутника косые взгляды. Он задумчив, собран, серьезен. Мне никак не удается отделаться от ощущения его отрешенности. Налет равнодушия отчетливо выделяется на фоне спокойствия и показной вежливости. Ничто не вызывает у моего спутника интерес. У меня создается впечатление, что Нил на все вокруг смотрит с прохладцей, немного свысока и с легкой долей снисхождения. Или такая реакция у него только на меня? «Арина, я испачкался?» Левый поворот головы, скучающий тон. А взгляд сверкает, как звезды. Я, содрогнувшись, ловлю ртом воздух и тут же смыкаю губы, перехватывая горящий взгляд. Даже в темноте видно, как блестят мужские глаза, с предупреждением и опасностью. «Что, прости?» — непонимающе переспрашиваю я. «У меня грязь на лице?» Опешив, я стараюсь разглядеть какие-либо следы на его коже, но в темноте, конечно, не нахожу. «С чего ты взял?» Я озадаченно пожимаю плечами. «Ты во мне сейчас дыру взглядом пробьешь. Что-то не так?» «Прости». Лепечу я, отворачиваясь, смущенно опускаю голову. Мне вдруг стало интересно, о чем ты задумался, и я неосознанно засмотрелась. Отчего-то очень важно уверить Нила, что я уставилась на него бессознательно и непреднамеренно. «Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил?» Он растягивает слова, обволакивая меня своим удивительно глубоким голосом. «Что вот так смотреть на мужчину опасно?»